Глава 9. Алиса. Индюк! Напыщенный, зазнавшийся индюк! До своего кабинета топаю, колотя каблуками по полу, как плотник молотком. Крепко прижимаю к себе ту самую красную папку и мысленно матерю новое начальство, на чем стоит свет. Нужно же было попасть к такому тирану и женоненавистнику, как этот Беркутов. Или он такой петух только с теми, кто с первого же дня не растекается перед его ногами лужицей и не изъявляет желания заскочить в постель? Хотя, похоже, он такой со всеми. Вон, даже свою Олесю, с которой у них, судя по фразе «я уехала от тебя», особые отношения, что, в принципе, не так уж и неожиданно. Секретарша и начальник. История стара как мир. Так вот, если даже на нее так гаркнул, значит, точно женский пол ни во что не ставит и ненавидит лютой ненавистью. Злюсь, ругаюсь, волосы готовы рвать на голове, а выбора-то нет. Искать новое место любимый универ не станет точно. Они эти приказы формируют заранее. Остаться без практики и не получить так нужную мне отметку нельзя. Иначе рискую остаться и без заветного красного диплома. Поэтому вдох-выдох, полное смирение и покорное принятие того факта, что ночевать я, похоже, буду сегодня в Pride Invest. Забегаю в свою тесную каморку, хватаю пиджак, сумочку и уже почти выбежала из кабинета, когда вспомнила про мобильный, на который, к слову, пришло новое сообщение. «Я жду, Алиса. Не разочаруй меня. От отца». «Отлично. Тебя еще не хватало». Принимаю решение просто проигнорировать сообщение, так как покорной баллонкой хозяину тапки в зубах таскать не намерена, и отправляюсь по указанному в документах адресу. Сама дорога занимает чуть больше часа туда и обратно. А вот найти те самые руки неизвестного мне Глебова Михаила оказывается не так просто, как заскочить в маршрутное такси. Обойдя вдоль и поперек небольшое здание с тройком и так и не найдя нужного мне кабинета, решаю постучать и сунуть нос в первый попавшийся. В итоге, еще примерно через полчаса мотания из кабинета в кабинет и с этажа на этаж, я выясняю, что сам товарищ Глебов в этом здании не сидит, и злая, как тысяча чертей, еду обратно в Pride Invest. В просторном холле бизнес-центра сталкиваюсь с Маратом Сергеевичем, и, видимо, мой взмыленный и порядком растрепанный вид его слегка удивляет, потому что мужчина удивленно выгибает бровь и улыбается. «За тобой гналась свора собак?» – спрашивает непринужденно, пропуская меня в открытые двери лифта. «Очень смешно!» – морщусь, кое-как приглаживая растрепавшиеся из косы волосы и поправляя юбку. «Что случилось? Наш Беркут решил устроить проверку для новичка?» Все еще продолжает веселиться Левашов. «Или отыграться за плохое настроение и грязные брюки?» «Давай, пожалуйся мне. Я тебе посочувствую и, возможно, помогу, Алиса из страны чудес». «Вот только не надо, пожалуйста. Сколько я уже шуточек про эту страну чудес слышала, на все годы жизни вперед хватит». И правда, такое ощущение, что у всех мужчин первая и самая стойкая ассоциация при имени Алиса это мифическая страна чудес. В школе мне таких дразнилок хватило сполна. «Ладно, не буду», — поднимает руку мужчина. «Так что случилось?» Руслан Данилович попросил меня увести папку с документами в компанию «Стройком» и передать лично в руки Глебову Михаилу. Я точно на все 100% уверена, что правильно запомнила имя. Восклицаю и, кажется, даже притопнула ногой. Вот только я почти час бродила в поисках этого мужчины, но, оказывается, он там не сидит. Поднимаю взгляд на Марата Сергеевича, тот пару мгновений усердно сдерживает улыбку, но в конечном счете начинает заливисто хохотать, потирая бороду. «Что?» – морщусь, ожидая как минимум сочувствия, как максимум помощи, но точно не издевательского смеха. «Ух, Рус!» – машет головой Левашов. «Давай сюда мне эту папку». «Нет, не дам!» – прижимаю к себе пластмасску, как родное чадо. «Я сейчас отдам вам документы, вы их потеряете, а Руслан Данилович потом будет срывать на меня злость». «Хорошо, открой!» – кивает и облокачивается на перила. «Зачем?» «Открывай, говорю!» – посмеиваясь, кивает мужчина. «Ладно, думаю, ничего страшного не произойдет, если я одним глазом загляну в важные доку... Что? Рисунки?» Достаю пару листов с разноцветными детскими каракулями и словно невидящим взглядом лихорадочно перебираю бумажки в руках. «Это шутка такая, что ли?» Рычу, краснея от злости и от своей глупости. «Как бы я выглядела, окажись этот самый Глебов на месте? Да я бы сгорела от стыда!» «Да ладно тебе, не кипятись, Алиса!» Это наш принципиальный босс проверку на вшивость для новичков устраивает. Посмеивается Левашов, и в этот момент лифт останавливается. Не заглянула в папку, проверку прошла. Заглянула, вылетела и не успела сказать «упс». Смеется мужчина и, подмигнув, удаляется, оставив меня как рыбку хлопать губами и сжимать кулаки от обиды. Детский сад какой-то, а не многомиллионный холдинг.